куда направился Ксей. Захотел посмотреть новый мир и присоединился к группе Колина Чорка. С протеже Чорка у него произошла размолвка, что он покинул группу, но далеко не ушел, а наблюдал за ними с максимального расстояния. Место выбрал профессионально, что неудивительно, учитывая, что он охотник. В момент, когда группа уснула, подопечный, как мне показалось, хотел что-то сделать или куда-то уйти, но в этот момент был атакован. «Почему ты решила, что хотел уйти?» Он выждал, когда все гарантированно будут спать, и наклонился за своим рюкзаком. Женщина сделала паузу. «Продолжай». Атаковал он подопечного тяжестью гор с помощью амулета. В этот момент я сама его атаковала. Он оказался магом и, если бы не внезапность, я бы с ним не справилась. Да и, она запнулась, и бесстрастная маска на лице дрогнула. Линь Бу только сейчас и решила обследовать свою верную служанку. «Чего молчишь?» — прикрикнула на нее. По каким-то своим принципам Кая сама не просила помощи у своей госпожи. Магесса увидела множество ран, три из которых были весьма серьезные. Целительский амулет, который всегда имела с собой бывшая убийца, был полностью разряжен. Он только сумел остановить кровь и чуть-чуть затянуть раны. Она подошла к Кае и применила несколько различных чар. Удовлетворительно кивнув, магесса вернулась на свое кресло. «Продолжай». «Когда я убила убийцу, то парня на месте уже не было». «Что?» – изумилась Бу. «Да, госпожа, он каким-то образом сумел сбросить с себя тяжесть и ушел. Куда и в какую сторону я во время боя я не заметила, а после него не обнаружила, что неудивительно, охотники умеют ходить бесшумно и не оставлять никаких следов. После поисков я вернулась». «Иди и восстанавливайся», — приказала магесса. Служанка по особым делам ушла, а сама она задумалась о произошедшем, пребывая все еще под впечатлением. Даже ей, чтобы сбросить с себя чары тяжесть гор, понадобилось минут 10, а она уверена, что бой убийц длился от силы пару минут. Те же, кто не умел мысленно создавать плетение, вообще никогда бы не освободились от этого заклинания. Молодой человек все больше и больше показывал странности, за которыми тянулся длинный шлейф тайн, выведать которые ей хотелось все больше и больше. «Неужели придется соблазнять?» — произнесла женщина. «Пока это был самый лучший вариант, а от поймать и выбить показания ее настоятельно оттолкнула интуиция, которой женщина доверяла. Сама же Линь Бу очень удивилась этому. Что может противопоставить студент первого курса высшему магу? Пусть он потрясающий охотник, пусть великолепный стрелок, пусть у него на родине особенная магия, но он пришел учиться сюда. Значит, истинная магия у них ниже уровнем». Но в этот момент ее пронзила простая мысль. Студент Алексей что-то искал. Получается, что он мог поступить сюда не для учебы, а для достижения этой своей цели. Она вспомнила уровень его знаний на своей лекции, как он легко определил сложность комбинированных чар, но, с другой стороны, его заинтересованность в получении знаний была искренняя. Да и в отношении его действий, когда получилось устойчивое заклинание, она склонялась к мысли, что это было озарение. Точнее, после размышлений стала уверена в этом. То есть, если он и получил образование уровня их академии, то подход к созданию чар там отличается, а в некоторых аспектах весьма существенно. Если судить по выбранным факультетам, то это целительство и магическое конструирование. А может, ее внезапно пронзила мысль о еще одной возможной причине. «Неужели, в самом деле, кенталиец?» — прошептала женщина. В свете последних данных и ее размышлений пущенный ею слух обретал другие краски, так сказать, обрел новую жизнь. Ведь может же быть так, что наследник правителей Кенталии сумел унести не все знания. Тогда все сходится. Он ищет что-то известное только ему и хочет дополнить недостающие знания. Да уж, — мысленно сиронизировала магесса. Надо же так пущенным слухом попасть в яблочко и усложнить все. Правда, она вспомнила слова молодого человека о своем семейном статусе и немного порадовалась с одновременным огорчением. Получается, что первая мысль — просто взять его под свое покровительство — сама здравая. «Так и сделаю», — усмехнулась Линь Бу. «Пятая вселенная минус Ассурия. После пробуждения я лежал, наслаждаясь лучами солнышка. Отдохнул после вчерашнего великолепно, настолько, что казалось, ничего не произошло. Хотя вчера слабость была очень сильной. Интересно, кто же меня приложил магией и какой именно?» Появившаяся мысль заставила заработать мозг более активно. Но, поскольку знания отсутствовали, то и ответ я получил недостаточно информации. «Пора бы заняться тренировкой», — а то времени не так уж и много. А во, я вскочил на ноги. Ну, я и дрыхнуть. Правда, сон прикольный приснился, так сказать, вторая серия про Ассурию. Тренировка была самой простой, затем легкий завтрак, после которого занятие магией, как раз то, ради чего я сюда пришел. Я наложил два плетения друг на друга и связал их лечебной печатью дриад, не забыв добавить туда и пси, и астрал. Отошел на всякий случай на пару метров, а то мало ли что может произойти. Прошла минута, вторая, третья, 10 полчаса. Теперь стало все понятно, я даже потер руки от предвкушения. Название говорило само за себя, вот они чары висят себе в воздухе и не думают рассеиваться. Решил проверить активацию и начал вливать в чары магическую энергию. И здесь меня ждал сюрприз. Они светились все сильнее и сильнее, но самостоятельно не активировались, хотя предел насыщения пройден уже давно. И тут меня пронзила новая мысль. Да это же, не удержался я от восклицаний. Все дело в том, что плетение сейчас должно, так сказать, гудеть и звенеть от магии, но оно совершенно не чувствовалось. Вообще и абсолютно. Это же какие просторы открываются в плане боевой магии, а именно минирования. А в целительских целях, перед боем создаются подобные заклинания, а потом только и активируя их на раненых. Правда, в этой вселенной апси неизвестно, хотя этот вид энергии присутствует. Он просто никогда не развивался ни у кого, вот и имеется только в зачаточном состоянии. Эта мысль подтолкнула меня к продолжению экспериментов. Создал комбинированное заклинание без печати дриад, затем добавил печать только с магической энергией. После этого проделал то же самое, меняя различные виды энергии, и засекал время распада плетений. Занимался этим делом до самого вечера, прерываясь только на попить воды, даже кушать не хотелось. Итоги экспериментов добавили целостность картины бытия в строении вселенных. Итак, первый вариант из двух плетений продержался всего полминуты, даже немного меньше, то есть практически сразу начал рассеиваться. Во втором случае я добавил печать лечения дриад, но влил туда только магическую энергию. Время жизни этого варианта увеличилось до 1,5 минут. Это уже более существенно, поскольку позволяет создать несколько чар и применить их одновременно. Или опытный маг создает комбинированное заклинание, а новичок их активирует. В третьем варианте в печать дриад я добавил только астральную энергию. Продержалась эта конструкция 1 минуту. Зато очень интересно было наблюдать, как магическая энергия из первых двух плетений заполняет линии печати. Четвертый случай отличался от предыдущего тем, что вместо астрала добавил энергию пси. Результат почти не отличался от первого варианта, разве что продержалась конструкция 40 секунд. После этого последовали варианты с двумя видами в лечебной печати, после которых я сделал однозначный вывод. Магическая энергия является этаким соединителем других видов. Но, что интересно, эти самые другие виды работали исключительно в печати, то есть в плетениях целительских заклинаний эффект от них был нулевой. Чары, кстати, во всех этих вариантах держались дольше, особенно мага-астральный. Имелся еще один эффект. Комбинированные заклинания с двумя видами энергии фанили магией меньше. Вариант же со всеми видами висит вон до сих пор и совершенно не чувствуется. Разумеется, я никак не мог проверить действие полученных заклинаний. Использовать себя не хотелось, а никого другого поблизости не видел. Поздний ужин был обильным, поэтому после него мне не хотелось ничего делать, даже детальный анализ полученных данных. Просто лежал, наслаждался отдыхом и не заметил, как уснул. Ночью была третья серия под названием «Тренировки с Ассурией», после чего у меня укрепилось мнение, что это не совсем сон, или какой-то вариант сна, так сказать, другая реальность. Возможно, это некое пространство, куда попадают спящие. Правда, в моем случае я знал, что сплю и в то же самое время тренирую Ассурию. Кстати, схватывает она по-прежнему все на лету. Сегодня решил заняться выходом сознания в эфирное тело. Придумывать ничего лишнего не стал, а действовал по протаренной дорожке. Сев под кроной парочки деревьев, закрыл глаза, мысленно представил себя рядом и начал комплекс упражнений. И в этот раз я тоже не заметил непосредственно перехода, а сообразил, что я уже нахожусь вне своего тела спустя некоторое время. Прекратил движение, рассматривая свое тело и серебряную нить, которая соединяла меня с ним. Внезапно я почувствовал кого позади себя. Глава 8. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, резиденция куратора от королевства Дживиан. Ямая Ирани смотрела в окно на разрастающийся мегаполис. Удивительно, но, Несмотря на конфронтацию с империей Аграф и приближение войны с ними, жители планеты Гелла стремительно вливались в семейство высокоразвитых миров. Сейчас девушка прекрасно понимала, что Аграфы искусственно тормозили этот процесс, но, прорвав плотину, Гелла наверстывала упущенное. И что удивило Спалатку, никто из местных жителей даже не заикался о вырубке их леса, чтобы построить там мегаполисы или развлекательные центры. Имелся еще один нюанс, также никто не говорил об освоении другого материка. Этот момент заинтересовал девушку еще в самом начале знакомства с планетой, а спустя некоторое время ей повысили допуск, и она узнала об интересах ее королевства в этом мире, а также об исследованиях. Последние настолько возмутили ее, что она высказала своим правящим родственникам то, что думает по этому поводу, закончив фразой: «Пока я курирую эту планету, никому не позволю бесчинствовать здесь. Я услышала тебя, не стала спорить или давить на нее королева. Если хочешь, можешь сама заняться исследованиями». Эта последняя фраза настолько глубоко врезалась в сознание девушки, что она практически сразу задействовала все свои ресурсы. Разумеется, что они не шли ни в какое сравнение с государственными, но уж лучше это, чем то, что было. Девушка несколько раз сама посещала места исследований на необитаемом материке, но пока ничего не обнаружили. С местными животными в конфликты ее группа старалась не вступать, хотя в самом начале исследований это было сделать крайне сложно. Но постепенно между ними и жителями материка выстроились отношения под названием «вооруженный нейтралитет». Местные животные не нападали на спалатов, но и спалаты во многих случаях поступались со своими хотелками, меняли путь движения, отходили от мест, куда их не хотели пускать, не охотились ни на одно животное. «Госпожа, пришел вызов от начальника исследовательской группы. Мы обнаружили нечто странное. Сейчас буду», — ответила она, не став ничего уточнять. Спустя час флайер приземлился на небольшом участке рядом с двумя сборными домиками. После конфронтации местные животные согласились с тем, что эта территория принадлежит им. «Тигран, давайте сразу пойдем к месту». Надев легкую броню, группа из шести спалатов направилась вглубь материка. Передвигались они не по прямой линии, а маршрутом старого пропойцы, как однажды сама Ямая назвала эти петляющие тропы. И на протяжении всего маршрута девушка чувствовала на себе чей-то внимательный и пронзительный взгляд. В конце концов, они уперлись в небольшое скальное образование. Ямая обошла его, благо оно было совсем небольшим, даже постучала по нему. А дальше, девушка посмотрела на начальника экспедиции. «Видите вот эти два углубления под небольшим выступом? Приложите к ним ладони и дайте импульс пси». Спалатка выполнила, что сказал мужчина, но импульс пока не дала. Она снова надавила, но ничего не произошло. Затем подала импульс и провалилась в пустоту. Восстановив равновесие, она резко развернулась, чтобы увидеть, как сюда проходит Тигран и два ее телохранителя. Остальные остались снаружи. «Пройти сюда может только псион ранга мастер третьей ступени и выше». Отвечая на вопрос, как обнаружили, случайно. Кирая, наша самая маленькая сотрудница, увидела на скале неизвестный цветок и захотела его получше изучить. Схватилась за выступ над теми двумя углублениями и, чтобы гарантированно запрыгнуть, подала импульс пси в ладони и очутилась здесь. «В самом деле, случайность. Идти, так понимаю, туда, да», — кивнул ученый. «Здесь безопасно, и светло к тому же. Взгляните», — он показал рукой вверх. Все автоматически подняли голову. На потолке через 2 метра находились светящиеся блимбы. «Мы еще не изучали их», — вставил слово научный руководитель, на что девушка лишь кивнула. Спуск вниз нельзя было назвать пологим, но и крутым тоже. Пока они по нему передвигались, Тигран сообщил Ямае о результатах исследований, которые успели произвести. Главным было то, что только те два углубления служили ключом к входу сюда. И еще то, что им не удалось понять, на самом деле это скала или нечто иное, но все данные говорили о первом варианте. Соответственно, у них нет еще даже предположения, как происходит проход. Еще он высказал мнение, что проход, который они нашли, скорее всего, представляет собой запасной или тайный выход. Возможен еще вариант тайного схрона, созданного наспех. В конце концов, они попали в небольшую пещеру. Еще на входе взгляд девушки приковался к странному шару, лежащему на полу. «Это то, ради чего мы срочно вызвали вас», — сообщил ученый. «И что это?» — спросила Спалатка, подходя к нему. «Неизвестно. Большое оборудование сюда не пронести, а индивидуальные переносные сканеры показывают пустоту. Как это? Не поняла девушка. А вот так, усмехнулся Тигран. Они вообще не видят ничего. В электромагнитном, инфракрасном и звуковом диапазонах ничего нет. Его можно только видеть глазами. Если делать выводы на основе визуальных наблюдений и тактильных исследований, девушка резко развернулась, чем заставила прервать объяснение ученого, но тот практически сразу продолжил. Да-да, мы успели, так сказать, потрогать шар руками. Не думаете же вы, что я пригласил бы сюда вас без подобных исследований? Спокойно ответил он на возмущенный взгляд. Так вот, это только кажется, что этот играющий всеми цветами шар висит в воздухе. На самом деле вокруг него имеется защитная сфера. Он смело подошел к нему и, наклонившись, пошевелил. Если судить по внешним признакам, то шар внутри можно с натяжкой назвать звездной плазмой. Откуда такой вывод? Вы же знаете, что я в свое время занимался исследованием звезд. Так вот, если их снимать в различных спектрах, а затем наложить видео друг на друга, то получится именно такая картина. Ученый посмотрел на шар, который продолжал играть разводами всех цветов радуги. Он переливался, создавал узоры на своей поверхности, чем манил и притягивал взор, даже приковывал. А почему он лежит на полу? Девушка, наконец-то, поняла, что ее смущало в этой ситуации. А его, скорее всего, обронили в спешке, улыбнулся ученый и подошел к стене. Я думаю, что здесь имеется дверь, вот эти впадины служат ключами, но попасть за нее мы не смогли. Вероятно, в этом случае кроме пси надо еще что-то или пси необходимо подавать неизвестным нам способом. Емая внимательно осмотрела стену, но никаких признаков двери не заметила. Впадины, в самом деле, очень сильно напоминали те, что имелись на скале, но на импульс пси не отреагировали. Шар я забираю с собой для исследования в лаборатории. Вы же продолжаете работать здесь. Девушка смело взяла его в руки и быстрым шагом направилась к выходу, думая на ходу, что тот практически невесомый. У самой скалы ее уже поджидал другие исследователи со специальным кейсом, куда она положила находку. Спустя 4 часа девушка была уже на своем корабле, который еще через 2 часа покинул систему планеты Гелла, а после выхода из 7-го прыжка их ждали. «Госпожа, нам не уйти от них», — сообщил капитан крейсера девушке. «К тому же перед входом в прыжок аграфам удалось пробить нашу защиту и попасть в гипердвигатели. Повреждения отсутствуют, но я уверен, что вектор прыжка им удалось сместить, поэтому я не знаю, где мы выйдем из него». Все время, пока они перемещались в гиперпространстве, девушка оставалась в рубке корабля. Здесь же находились и ее телохранители с кейсом, который Емая не желала оставлять без своего присмотра. «Выход. Корабль находится в районе темных секторов», — доложил Искин. Девушка мгновенно приняла решение. «Быстро гиперсвязь с королевой», — приказала она. Емая не стала дожидаться соединения, а отправила голосовое сообщение. Капитан понял, что задумала девушка, но, следя за сканерами, решил внести изменения. «Госпожа, этот корабль не даст нам незаметно скрыться», — он указал на один из мониторов, где сканеры зафиксировали аграфский крейсер. «К тому же, возмущение пространства», — доложил Искин. «Вот это я и имел в виду. Я прикрою вас, но вам лучше укрыться в аномалии на штурмовике. Запасы кислорода, воды и пищи там хватит на месяц существования». Понимая, что это единственный выход, она кивнула, поднялась и направилась в сторону дока. Пилот не только уже сидела на своем месте, но подготовила летательный аппарат к вылету. Сев на место оператора систем вооружения, девушка отдала приказ на взлет. Штурмовик покинул док, но никто не заметил, как сквозь корпус штурмовика вылетел небольшой шар и скрылся в глубинах корабля. Весь полет Емае некогда было думать о чем-то другом, кроме как сражения. Их маскировочное поле оказалось бесполезным против сканеров-аграфов, поэтому и пришлось воевать. Если бы не величайшее мастерство пилота, им бы никогда не удалось пробиться к аномалии. «Госпожа, нам не скрыться от преследователей, но вы можете использовать спасательную капсулу. Быстрее!» — крикнула она. «Затем астероидом я выброшу вас». Девушка не стала спорить. Подхватив кейс, она скрылась в спасательной капсуле, а спустя несколько секунд ее вдавило в кресло. «Максимальное ускорение», — подумала девушка. С полотка начала переключать сканеры, стараясь найти наиболее удобное место, чтобы спрятаться. Внезапно сильнейшая боль скрутила ее тело. Казалось, что нечто хочет вытащить ее душу из тела. Вытерпеть подобное она не смогла и закричала. Миг спустя Емая потеряла сознание. Придя в себя, девушка увидела, что все системы капсулы перестали работать, включая систему жизнеобеспечения. «Вот и все», — подумала она. Но в этот миг некая сила вырвала кусок стены спасательной капсулы, и помещение залил яркий свет из проема, в котором появилась фигура. Понимая, что это может быть только враг, девушка нанесла псионный удар, и в тот же миг на нее навалилась тяжесть, а сама она не смогла создать больше ни одной техники. Да что там техники, она только и могла что дышать. «Какая агрессивная кошка», — услышала она незнакомый голос. Эта фраза вызвала сильнейшее возмущение, но ответить она не могла. Пятая вселенная плюс, темные сектора. Корабль-разведчик Кайлайнов уже декаду наблюдал за движением космических аппаратов различных типов внутрь темных секторов, а также за границами распространения тьмы. Аграфы и ни одного судна другой постройки. Этот корабль был полностью экспериментальный, корпус которого представлял собой кокон пси-паутины. Для него пришлось очень серьезно переработать прыжковые двигатели, но ученые Кайлайнов справились с этой задачей. Дальность прыжков существенно упала, зато возмущения в пространстве они практически не создавали. И хотя для нормальной разведки приходилось использовать специальный дозапровочный корабль, находящийся в стороне, результатами все были довольны. Сведения, которые тот добывал, больше никто получить не мог. Правда, имелся один существенный недостаток: на массовый поток подобные корабли поставить невозможно. Все дело в том, что создавать корпус могли только живые существа под руководством мастера, создающего шедевры. «Возмущение пространства», — доложил Искин и вывел на мониторе место. «Странно», — произнес командир экипажа, — «с этого направления еще никогда не приходили корабли аграфов. Спалоты», — изумился пилот, который в данный момент, как и все члены экипажа, занимался наблюдением и увидел вышедший из-под пространства корабль. «Множественные возмущения пространства», спустя небольшое время снова доложил Искин. «По предварительному анализу из гиперпространственного прыжка выйдет 7 кораблей». «Ясно», — выдал заключение штурман. «Погоня». На самом деле все так и есть. Все три члена экипажа прекрасно сообразили, что корабль Спалотов пытается уйти от преследователей. И точно так же они не могли понять, почему те решили уходить через район темных секторов, прекрасно зная, что здесь творится неладное. Вероятно, случилось нечто такое, заставившее их уйти в эту область, или просто другого выхода не было. В этот момент преследуемое судно удивило наблюдателей. Пролетев совсем немного, ударный тяжелый крейсер развернулся, приготовившись дать свой последний бой. Каким бы он ни был грозным, против 7 преследователей он не выйдет победителем, даже если там будут одни фрегаты. Хотя по возмущениям пространства там корабли подобного типа, а один, возможно, легкий линкор. И тут Кайлайны поняли причину того, что судно Спалотов не попыталось оторваться. От него отделился небольшой летающий объект, стремительно двинувшийся в сторону аномалии. Но патрульный крейсер аграфов на беду Спалотов находился совсем недалеко от места событий. Он на форсаже двинулся в эту сторону. И второй раз не повезло людям-кошкам, поскольку этот корабль аграфов нес на борту десяток истребителей. И, несмотря на то, что штурмовик Спалотов окутался маскировочным полем, аграфы прекрасно видели его, так как их траектория шла наперерез ему. Спустя некоторое время завязался бой и между кораблями, и между москитным флотом. «Ты смотри», — воскликнул пилот, — «это же просто невероятно». Понять его можно было легко. Фанат своего летного дела, он великолепно разбирался в тонкостях пилотирования, а штурмовик показывал боевые фигуры даже не высшего, а невероятного пилотажа. «Третий», — радостно воскликнул он спустя некоторое время. «Да, то, что показывал пилот штурмовика и его стрелок, выходило за рамки обычного умения. Истребители быстрее этого типа, поэтому догнали беглеца достаточно быстро. И вот тут-то и началась настоящая боевая свистопляска. Но пилот даже в этом случае продолжал продвигаться к аномалии, где, вероятно, хотел затаиться. Это может означать только одно: у него имеется очень важная информация, которую во что бы то ни стало необходимо передать. Наверное, он хочет укрыться в аномалии и дождаться своих. «Ай!» — снова воскликнул Вейд. «Это же!» — договорить свою мысль он не успел, так как раздался голос Искина, слова которого подтвердили выводы пилота. Щит штурмовика упал до 5% своего максимума. Да, от двух точных выстрелов штурмовику не удалось уйти, но тот, скорее всего, и не думал этого делать. Невероятно точно подгадав момент, он уничтожил четвертого противника и тем самым открыл себе коридор к границе аномалии. Ускорение, с которым тот начал двигаться, должно было, как минимум, привести к беспамятству экипаж, но, судя по управляемому полету, этого не произошло. Штурмовик пересек границу, а за ним ринулась оставшаяся шестерка врагов. «Капитан», — услышал он голос штурмана, — «крейсер». Дариас посмотрел на экран, где показывалось сражение больших кораблей. Честно говоря, он, как и его пилот, неотрывно наблюдал за отчаянным сражением штурмовика. Но, как оказалось, крейсер Спалотов вел свой бой не менее отчаянно. Два крейсера Аграфов медленно плыли в стороне, и было видно, что у одного из них повреждения очень серьезные. Ударный крейсер Спалотов тоже имел большие повреждения, но его капитан каким-то чудом сумел подставлять под атаки некритически важные узлы корабля. В данный момент он шел на таран, выбрав своей целью линкор Аграфов, и двигался он с такой скоростью, что противник никак не успевал уйти с линии атаки. Все орудия линкора начали обстрел крейсера, он выпустил три ракеты, еще два судна Аграфов вели обстрел дальнобойными орудиями, лазерными установками и даже был задействован один плазмер. Защитная сфера корабля Спалотов сверкала от попаданий, но тот продолжал идти вперед. Вот его защитное поле, потерявшее 90% своей мощности, столкнулось с аналогичной защитой линкора. Но какой бы мощной та ни была, выдержать таран не смогла. Оставалось еще совсем немного до столкновения, как от линкора в сторону его противника вылетело темное облако. «Жрица», — проскрежетал зубами Дариас, — «сильная, очень». Тьма стала в буквальном смысле пожирать крейсер и казалось, что сумеет остановить его, но у капитана Спалотов было свое мнение. Ярчайшая вспышка осветила место, где еще мгновение назад были остатки корабля. На краткий миг в этом месте появилось еще одно солнце. Было видно, как вздрогнул линкор, а затем начал распадаться на части, которые в свою очередь превращались в пыль. Свет ударил и по другим кораблям Аграфов, но, как ни странно, не все они последовали судьбой линкора. «Что это?» — изумленно раскрыл глаза Вейд. «Звезда Ассуров», — получил ответ от капитана. «И где только сумели раздобыть?» «Это что, еще с той войны?» Казалось, что у пилота и так глаза вылезли на лоб, но, оказалось, тот мог удивляться еще больше. Дариас, естественно, знал о еще одном страстном увлечении Вейта истории тех далеких дней. А уж, как он переживал, что не смог побывать на свадьбе последнего Ассура в их вселенной. Они в то время тоже выполняли очередное задание. Скорее всего, из-за этой информации Аграфы и пошли на прямой конфликт со Спалотами, подумал он. Неужели те нашли какой-то древний схрон? Что там со штурмовиком? Сбили, удрученно ответил Вейт. Правда, он и так летел в зону. Да, они устроили свой наблюдательный пункт рядом с пространственной аномалией, вблизи так называемой зоны, где находиться не могло ни одно живое существо. Дариас, как и все члены экипажа, прекрасно чувствовал ее, поэтому им ничего не грозило. Что с преследователями? Четыре попали в зону, а два успели изменить маршрут. Жаль, подумал капитан. В предстоящей войне схрон Ассуров мог бы пригодиться. Внезапно нечто заставило его насторожиться, и он проделал некоторые манипуляции с кораблем. В следующий миг ожили системы двигательной установки и корабль медленно двинулся в сторону аномалии, чтобы спустя час подобрать спасательную капсулу. Подозревая самое неладное, Дариас с помощью пси вскрыл ее стенку и вошел внутрь, и тут же получил довольно мощный псионный удар. Если бы не его щит, то мог бы и пострадать. «Какая агрессивная кошка», — произнес он, сжимая в псионных тисках девушку расы Спалотов. Перенеся ее рубку, он немного видоизменил тиски таким образом, чтобы Спалотка могла говорить. «Сам ты кошка», — выпалила возмущенная девушка. В рубке раздался трехголосый хохот. «Тогда уж кот», — усмехнулся Дариас, но тут его лицо приобрело серьезное выражение. «А теперь рассказывай, что произошло и почему вы здесь очутились». Разум девушки кричал, что нельзя говорить, но интуиция подсказывала, что ничего утаивать не нужно. Повинуясь ей, Емая в подробностях рассказала о случившемся. Во время рассказа девушка поняла, с кем ее свела судьба, но и это знание не заставило ее скрыть хоть какую-то информацию. «Не думаю, что рядом с вашей королевой есть предатель», — возразил ей Дариас на ее замечание. «Ваши устройства гиперсвязи созданы на базе технологий Аграфов, Поэтому они и смогли подобрать шифр. Тем более, что сейчас у них есть сильные помощники. В это время самый молодой Кайлин принес из капсулы кейс. Девушка набрала шифр замка, приложила ладонь к нему и подняла крышку. Кейс оказался пуст. Пятая вселенная минус, Академия, Академия магии. Резко развернувшись, на автомате создал защитный купол над собой и своим телом. Но в следующий миг я узнал девушку, стоящую напротив меня. «Ух, ты!» – воскликнула она. «А ты не показывал мне этот купол. Асурия, так и до инфаркта довести можно», – ответил ей. «Постой, так ты не сон?» «Ах-ах-ах-ах!» – раздался веселый звон колокольчиков. «Ты только сейчас это понял, окончательно убедился», – уточнил я. «И кто же ты такая?» «Догадайся с одного раза», – она лучезарно улыбнулась. «Вроде бы и взрослая, а ведешь себя, как маленькая девочка. Живешь ты в новом мире, это точно, но кто, не понимаю. А еще меня зовут Асурия», — хитринка сверкнула в ее глазах. И тут я вспомнил, что в Академии назвал мир, из которого пришел, Асурией. И вот мыслишка да и закралась, что не просто так я это сделал. И ведет девушка зачастую себя, как маленькая девочка. «Неужели ты, как бы это сказать, о, придумал, ты дух этого мира?» «Правильно», девушка захлопала в ладоши. «А почему ты не показывалась в нормальном виде? Имею в виду, что я тебя видел только во сне и вот сейчас из эфирного тела. Когда стану взрослой, тогда и смогу появляться там». «Ясно. Ну что, учиться будешь? Но это не сон и ты не сможешь делать, как там, поэтому будет у тебя стандартная тренировка». И я начал учить ее как в свое время Теа, Майю и Уилин сейчас. После этого я решил сосредоточиться на окружающем пейзаже, дабы увидеть структуру объектов, и здесь меня ждал облом. Я не смог увидеть ее ни в деревьях, ни в траве, ни в пролетающей птице. Некоторое время я размышлял об этом, а потом решил проверить одну мысль. «Асурия», я повернулся к девушке. «Можешь создать огонь?» «Нет, здесь нет места для него, а портить мир я не хочу». «А зачем тебе?» «Сделай очаг и сам разводи». Я хотел было вернуться обратно в тело и сделать все, как рекомендовала девушка, но в мою голову пришла очередная идея. «А можешь сделать небольшой смерч или торнадо?» «Ты что, хочешь уничтожить меня?» — возмутилась девушка. «Я, конечно, тебе очень благодарна, что ты не дал мне забыть себя и раствориться в мире, но нельзя же так, зачем тебе это?» И я начал объяснять девушке причину моих просьб. Слушала она меня внимательно, а когда закончил, с улыбкой сказала: «Пошли в горы, и я там тебе создам лавину или буран. Я не могу так далеко отходить от тела, а я создам тебе короткий путь». «Портал, что ли?» «Нет», — она замотала головой, — «это именно короткий путь или короткая тропа». Я вернулся в тело, а когда полностью почувствовал его, то понял, что у меня появилась усталость. Но любопытство мое превышало все пределы, поэтому смело направился в небольшой овал, где воздух как бы шел рябью. Несколько десятков шагов, и я появился среди горных вершин. Пристроив свое тело на спальнике, который единственный взял с собой, я вновь начал тренировку. И на этот раз не успел заметить момент перехода в эфирное тело. «Смотри», — девушка величественно взмахнула рукой. С вершины горы сорвалась лавина, но как ни всматривался я, так и не разглядел ее структуру. «Эх, трещит по швам моя теория, что я не могу видеть структуру только живых существ. Давай буран, только небольшой». Вокруг меня начал завывать ветер, и тут же закружился снег. И вот сейчас я отчетливо увидел структуру этого явления. По мере возрастания мощи стихии она начала меняться и исчезла. Теперь все встало на свои места, я могу видеть структуры до определенной степени сложности. Попросил девушку создать в этом месте огненный шар, что она и сделала. Больше ничего просить не стал, а начал пробовать самостоятельно создать структуру явления. Путем проб и ошибок я добился создания огненного шара. И, что удивительно, в этом деле необходимо задействовать все известные мне виды энергии. Астральную, магическую и псионную. В итоге я добился того, что огненный шар создавал за одну секунду. Структура там была несложная, отсюда и время такое. А вот буран я сумел создать только один раз, и меня выдернуло в мое тело. «Ох, ты ж», — пробормотал я, чувствуя сильнейшую усталость. Меня окутало теплом, но даже помощь Асурии почти не прибавила мне сил. Только спустя час я оклемался настолько, что смог самостоятельно перейти обратно. Там тоже не стал задерживаться, отправившись в академию. По пути мне никто не встретился, и я с чувством выполненного долга и, не таясь, вернулся домой. Удивительно, но я еще могу посетить бал, и после некоторого отдыха, проведенного за размышлениями, отправился туда. Бал был в самом разгаре, поэтому поначалу на меня не обратили внимания, что радовало. Направился направо, заметив там кое-что интересное. И точно, столики с яствами. Правда, здесь были только фрукты и напитки. Жаль только, что стулья отсутствовали, вероятно, не предполагалось застолье. Уйдя к самому дальнему, приступил к ночной трапезе. Силы-то надо восстанавливать. Заприметил мою новую ученицу, которая в этот момент чинно разговаривала с двумя парнями. К ним подошла еще одна студентка, судя по всему, из самых высоких слоев аристократии. Недолгий разговор и младшая дочь главы клана Йонхал начала оглядываться. Ага, найдя меня, как ледокол направилась сюда. Один из парней окликнул ее, но девушка лишь отмахнулась рукой. «Здравствуйте, Алексей», чинно поздоровалась она, но, увидев мое лицо, рассмеялась. «Ты же не собирался сюда», добавила она уже нормальным тоном. «Да вот закончил свои дела раньше и дай думаю, приду за тобой тоже пораньше. А мне думается, что ты пришел сюда пожрать». «И это тоже верно», я обвел рукой столики. «Не пропадать же добру, когда этот балаган закончится». В это время недалеко от нас проходила компания из двух девушек и шести парней. Судя по всему, я сказал слишком громко, так как они остановились и посмотрели на меня. Вроде бы даже перекинулись парой слов, и всей компанией подошли к нам. «И что же по-вашему не балаган?» – спросила явная царица среди них. «Сражение, учеба, тренировки». Я выпил очередной напиток и удивился его великолепному вкусу. «Никогда не пробовали коктейль царица ночи? Да откуда в его захолустье ему взяться?» – хохотнул парень, все это время чуть ли не с ненавистью разглядывавший меня. «Мне тут же вспомнились те книги, которые прочел на земле. Нет, ну не может быть так по-книжному. И чем знаменит этот коктейль?» Обратился я к Уилин, чем вызвал недовольство заговорившей со мной аристократки. «Плоды фруктов, из которых он изготовлен, растут только в этом мире, а секрет приготовления хранится в тайне. Действительно вкусно». Я прошел к соседнему столику, где еще сохранились эти напитки, взял два высоких бокала и вернулся обратно, передав один ученице. И снова заметил, как в гневе сверкнули глаза девушки, имя которой я так до сих пор и не знал. Вероятно, она такая известная, что это подразумевалось само собой. Заиграла новая мелодия. «А ты танцуешь?» «Нет, я не умею танцевать», — ответил настырной девице. «Как?» — притворно удивилась та. «Дорогая, какие могут быть танцы в захолустье Тысячемирья? Он что, кроме слова «захолустье» больше ничего не знает?» Я посмотрел на этого субъекта, заметив мой взгляд. Он презрительно скривился, всем своим видом показывая, кто тут хозяин. Я едва сдержался, чтобы не захохотать, но, видать, что-то отразилось на моем лице, поскольку девушка бросила быстрый взгляд на своего ухажера или кто он там ей. «Но все-таки вы же танцуете в своем мире», — она подошла практически вплотную. «Алик, а может», — произнесла Уилин, беря меня под руку. И снова очень недовольное сверкание глаз аристократки. Но мне было не до нее, так как я понял, о чем не договорила ученица. В наши тренировки входил комплекс, который необходимо делать в паре, и его с натяжкой можно назвать танцем, боевым танцем, но он требовал не медленную музыку, а более быструю и ритмичную. «Можно попробовать», — ответил я Уилин. «Вы о чем?» — чуть подозрительно спросила навязчивая аристократка. В этот момент заиграла новая музыка, и я сразу понял, это оно. Ученица тоже сообразила, улыбнувшись какой-то хищной улыбкой. «Позволь пригласить тебя на танец», — я галантно протянул ей руку. «С огромным удовольствием». Мы вышли почти в центр танцевального зала, положили руки друг другу на плечи и принялись ждать подходящего момента. Вот он. Мы оттолкнулись друг от друга и понеслась. Смотрит, улыбаются, смеются над нами, но нам было не до этого, мы полностью отдались очередной тренировке. Спустя какое-то время я почувствовал, что девушка вплотную подошла к барьеру и даже начала его продавливать. Еще немного, и она возьмет свое пси под контроль, почувствует этот вид энергии, лишь бы музыка не закончилась. Со слов Корнеоса Шейсе я знал, что если в подобной ситуации не прорвать плотину, то возможен сильный откат с усилением этой плотины. Это случается нечасто, но я чувствовал, что в отношении ученицы это как раз тот самый случай. Этот вид энергии настолько атрофирован в местных жителях, что барьер станет сильнее, чтобы закрыть, так сказать, чуждое. Поэтому решил рискнуть и начал воздействовать на девушку астралом. Не сильно, а вроде как подталкивая ее. Заметил удивленно хмурый взгляд дриады, стоявшей неподалеку, но это как раз понятно, она чувствует, что я работаю с их стихией. То ли интуиция подсказала, то ли я сам понял, что музыка сейчас закончится, поэтому решил немного сильнее подстегнуть Уилин. Мы как раз сблизились с ней, я поймал ее атакующее движение, плавно отклонил, девушка сделала оборот и я толкнул ее в спину руками, добавив большую порцию астрала. Она закружилась и остановилась одновременно с окончанием музыки. Я рванул к ней, обнял сзади, но не успел. Совсем чуть-чуть, но не успел поймать девушку и погасить ее прорыв энергии пси. Это напоминало то, когда очень мощный поток воды прорывает настоящую плотину, сметая все на своем пути. Как хорошо, что еще во время нашего боевого танца я начал смещаться немного в сторону, а сейчас направил ее еще дальше. Поэтому на пути мощнейшего потока очутились только три стола с фруктами и напитками. Как понимаю, девушка, занимающаяся на боевом факультете, на автомате сумела придать чистой энергии какую-то форму, потому как в первом случае столы должно было только сдвинуть и перевернуть. Сейчас же они улетели, как от урагана. Пятая вселенная минус, Академия, Академия магии. Уилин пребывала в непонятном состоянии. Ее друг и учитель, этот странный студент Алексей, говорил, что подобное возможно, но не сумел передать те чувства и ощущения, которые возникают при этом. Ей чудилось, что она идет по тонкому бревну, под которым раскинулась пропасть, манящая чем-то неведомым. А когда она решила прыгнуть, внезапно появлялась невидимая преграда. Девушка продолжала танцевать, тренироваться, практически полностью отрешившись от окружающего мира. И только музыка, в такт которой все происходило, отзывалась в ее душе. Внезапно ей показалось, что кто-то начал подталкивать ее, помогая спрыгнуть вниз. Хотя почему кто-то? Это Алик почему-то решил, что надо так делать, хотя во всех предыдущих аналогичных тренировках ничего подобного не случалось. Впрочем, она полностью ему доверяла, поэтому продолжала танцевать. Вдруг он ее закружил и толкнул сильнее. Девушка продолжила вращение и она сумела преодолеть барьер и сиганула в пропасть. Неизвестная ей энергия заполнила все ее естество и она выплеснула ее, представляя, как та превращается в шар, наподобие огненного шара из магии, и застыла от зрелища с вытянутыми вперед руками. Но тут руки ее учителя обхватили ее за талию, а в следующий миг развернули к себе и прижали. Уилин в изумлении распахнула глаза. «Извини, чуть-чуть не успел», — сказал Алик ей на ушко. «Обними меня, как ни в чем не бывало». Она быстро сообразила, что от нее хотят и для чего это необходимо, и прильнула к нему, обняв в ответ. «Стоять, всем оставаться на своих местах». Глава 9. Пятая вселенная минус, Академия, Академия магии. Ну и кто скажет, что это было? Срочное совещание владельцев Академии вызвано неслыханным доселе событием, применением на балу первокурсников боевой магии. Правда, результаты расследования завели в тупик всех, ведь ни один из следящих артефактов или контуров не зафиксировал магического всплеска. Кроме этого отсутствовала визуализация применения магии. Конечно, имеются заклинания бизонного эффекта, но точно не из боевой магии. Что тут говорить, Колин Чорг гневно посмотрел на Линьбу. Виноват во всем этот студент Алексей. Не стоит бездоказательно обвинять студента моего факультета, возразил Гаран Пиран. Бездоказательно, взъярился куратор факультета магического конструирования. Этот, так называемый, танец больше похож на тренировку боевых искусств. И заметьте, после того, как студентка Уилин Йонхал вытянула руки, столы разлетелись, словно от атаки магии. Он как-то использовал ее в своих целях. И в каких же? Спокойно спросил куратор факультета боевой магии. «Чтобы унизить нас», — выдал Колин Чорг. «Какая, однако, у вас буйная фантазия». Голос Линьбу не был лишен сарказма. «Если вы смотрели всю запись их танца, то могли видеть, что этот элемент встречается не один раз. А то, что в конце он обнял свою партнершу, так это же замечательно. По крайней мере, мне бы очень понравилось», — женщина закатила глазки. «Прекрати!» — Эмая Ультинг прикрикнула на нее. «И так по всем академиям ходят слухи, что ты спала с ним. Не хватало нам еще открытой конфронтации между собой», она укоризненно посмотрела на Чорка. Про себя же она подумала, что эта наглая девка все же сумела что-то вызнать у студента. Несмотря на сарказм в голосе, женщине показалось, что та намерена защищать студента до конца. В то, что причиной может являться проведенная ночь, она не верила, каким бы отличным любовником тот ни оказался. Поначалу женщина не верила, что они переспали, но сейчас изменила свое мнение. Если этот молодой человек так падок на женские прелести, надо бы кое-кого задействовать, решила она. Надо допросить его с пристрастием, немного успокоившись, продолжил Колин. Уж, поверьте, я выведаю у него все. И на каком основании ты хочешь его арестовать? Линьбу смотрела спокойно, но в глазах ее появился вызов. Думаешь, что удастся все сохранить в тайне? Не надейся, многие узнают об этом. Сейчас во всех мирах известно, что на территориях всех учебных заведений и академий студентам ничего не угрожает, и все инциденты расследуются тщательно и беспристрастно. После этого репутации будет нанесен большой и, возможно, непоправимый ущерб. К тому же, уверен ли ты, что сумеешь его арестовать? Чорк ответил ей яростным взглядом. Она же спокойно смотрела на него, раздумывая о том, что тоже уверена, что в инциденте замешан этот студент. Но в отличие от этого старого кобеля, она хотела выведать тайны, не прибегая к подобным методам. Интуиция врать не будет, что силовой метод в отношении этого странного кенталийца не сработает. Она улыбнулась слуху, брошенному ею самой. «Что тебя смешит?» Марикс Вильденс посмотрел на женщину. «Раз стало известно, что я сплю с этим студентом, то решила взять его под свое покровительство, о чем сейчас заявляю». Линьбу оглядела всех коллег. «А немного ли ты на себя берешь?» Перрон уставился на женщину. «Это все-таки студент моего факультета, о котором ты совсем позабыл. В некоторой степени это было правдой. В данный момент этот целитель занимался исследованиями в плане создания комбинированных чар на основе магии целительства, воздуха и жизни. И надо сказать, что результаты были, хотя тот старался скрыть их. Вообще-то все владельцы академии занимались тайными исследованиями, стараясь усилить свое влияние и, как следствие, доходы и власть. Иногда их соперничество доходило чуть ли не до явного противостояния, но завет их далеких предков останавливал буйные головы. Пока не будете враждовать, будете процветать. Да, что-то я упустил из виду тот факт, с чем явился мой студент в академию, злясь на самого себя, подумал декан целительского факультета. Но ведь последние исследования дают отличный результат. Что там говорила эта Бу? Переспала с ним. Мальчик падок на женщин, тогда я знаю, кого можно задействовать, а расписание можно немного подкорректировать. Размышляя в этом направлении, Перрон продолжал слушать своих коллег. К тому же у меня есть на это право, добавила Линь. Не знаю, какое у тебя там право, но дополнительным факультетом он выбрал артефакторику, а не магию жизни, шаманизм или природную, уточнил декан целительского факультета. Эту информацию он знал. Значит, после бальных каникул он придет на мой факультет. Довольная улыбка наползла на лицо Колина Чорка. Ты еще прибежишь ко мне с просьбой, мстительно подумал он, бросив быстрый взгляд на Линьбу. А я, уж будь готова, знаю, что потребую от тебя. И это будут не только те знания, что ты от него получила, но из твоего любовника я выбью все, что он знает или предполагает. Не знаю, как этот студент сумел избавиться от убийцы гильдии, но я еще раз обращусь к ней. Конечно, цена второго обращения будет втрое выше, тем более что сейчас надо его захватить и доставить мне живым, но я пойду на это. Я понял, что объяснений ни у кого нет, значит, мы можем отпустить студентов домой, подвел итог Джонатан Минга. Пока все задумались над его словами, сам декан боевых направлений магии задумался о произошедшем. Он всю свою жизнь работал над тем, чтобы суметь как-то скрыть магические всплески. Если в других видах это не так важно, то во время сражений тот, кто сумеет скрыть свою атаку, будет иметь колоссальное преимущество, но все его разработки оказались безрезультатными. А тут появляется какой-то студент и происходит магическая атака, которую не фиксируют стационарные сканирующие плетения. «Пожалуй, действительно кенталиец», — подумал он. «Уж не с этим ли были связаны их последние исследования? Катастрофа катастрофой, но результат налицо. Как бы вызнать у него эти знания? Придется действовать через мою студентку, с которой он очень дружен, что даже на балу, так сказать, танцевал с ней, да и отказал не кому-нибудь, а наследнице целого мира. Значит, Уилин Йонхал, тяжело придется». Не дождавшись ни от кого ответа, он первым поднялся и направился к выходу. Пятая вселенная минус, третий астральный слой, дворец королевы. «Госпожа, нам не удалось добыть кристалл», опустив голову, произнесла командир специального отряда. «Ваша сестра тоже узнала об ослаблении барьера и прислала своих людей. Пока мы занимались друг другом, барьер стал сильнее. Королева недовольно поморщилась. Уже несколько десятилетий добывать кристаллы становится все труднее и труднее, особенно последние 10 лет, а за последние 3 года это вообще первое ослабление было. Точную причину никто не знал, но и она, и ее сестра связывали это с завесой, точнее, тем, от чего она их оградила. Все жительницы третьего астрального слоя пребывали в уверенности, что уменьшение живых кристаллов связано именно с ней. Дриады не могли долго находиться в мирах людей, но королеве очень хотелось увеличить там свое влияние. Исключениями являются только те, кто с самого рождения жили в мирах людей. Но у них очень долго развивались возможности работы с астралом, поэтому мало кто соглашался. А кого заставляли, у тех вообще они практически атрофировались. Такое уж свойство жителей третьего астрального слоя. «Бабушка, в кабинет влетела внучка королевы. У меня для тебя есть важные сведения». Командир специального отряда поняла, что лишнее, поэтому решила ретироваться, в душе радуясь, что девушка спасла ее от возможного наказания. «Здравствуй, внуча, давно не виделись», — улыбнулась королева. «Что там у тебя стряслось, что ты даже не поздоровалась со мной?» С тех самых пор, как Минальтаун начала учебу в академии, они не встречались. Более того, в целях конспирации не было никаких встреч в выходные. И только после бала первокурсника, как и было договорено заранее, девушка вернулась домой. Это касается одного наглого типа. Еще при поздравлении ректором поступивших он узнал во мне дриаду. Я сразу попыталась его подчинить, но не смогла. А потом, она замолчала, вспоминая те чувства, что испытала тогда. Потом я увидела у него на голове корону дриады и испытала подавление воли правительницы. Ба, это было похоже, когда ты ругала меня за провинности, но сильнее. Представляешь, у человека, мужчины корона дриад. Как это может быть? Ведь даже ты не можешь никого наградить ею. Это как в тех древних легендах, когда королевы могли награждать достойных. Новость была шокирующей. Да, есть две легенды, в которых упоминается об этом, но все это время они были склонны считать, что это метафора для красного словца. А оказывается, что это правда. Это ведь не все новости. Нет, девушка покачала головой. Сегодня на балу я почувствовала, как он работает с астралом. Не грубо, а очень выверенно и делал это легко. Я думаю, что он самостоятельно может уйти в астрал. Что-то еще? Очень серьезно спросила королева. Он сдружился с младшей дочерью Дама Йонхали, как мне кажется, тренирует ее, передает свои знания. Чем она расплачивается, я не знаю. Что еще может потребовать молодой человек от красивой девушки? И так понятно, перебила свою родственницу королева. Продолжай. На балу они танцевали вместе, хотя танцем их дерганье назвать нельзя. Но в конце эта девка высвободила неизвестную энергию, чем перевернула столы. Я уверена, что ее научил этот человечек. И мне показалось, нет, я уверена, что она похожа на ту защиту, что закрывает новый мир и академию. Что, вскочила на ноги королева. Повтори, ба, мне кажется, что он и есть владелец нового мира. Пусть даже я и ошибаюсь, но только у него может получиться преодолеть защиту. Королева стала ходить по кабинету, перебирая в уме множество вариантов. Но как ни крути, если принять слова внучки за правду, то все сходятся. Удрать владелец нового мира мог только на академию. Этот человечек обладает такими возможностями, о которых никто не слышал. Успокоившись, она вызвала к себе ту, кто руководил отделом тайных операций, заставила внучку снова рассказать о событиях и своих выводах, порадовалась, увидев, как сверкнули глаза Синельтаун. «Можешь еще что-то сказать о нем?» Женщина с горящим взором уже взяла дело в свои руки. «Я следила за ним издалека, не хотела рисковать. Как уже сказала, я не смогла бы сопротивляться его мощи правителя. Могу только сказать, что он занят поисками, ходят слухи, что он последний кенталиец, владеющий их знаниями. Вот оно что», задумчиво проговорила Синельтаун. «Если это так, то дело будет интересным. Их мир гибнет после каких-то исследований, наследник успевает покинуть его со всеми своими знаниями, и тут появляется новый мир, а он хоп и владелец. Да, при таком раскладе это может быть. И ты права, если это не так, то попасть туда он должен суметь. Где он сейчас? Ушел со своей подругой в ее мир. Поэтому, Синельтаун, бери лучших своих людей, астрального странника, и доставь его мне, живым. Можно не целым, но он должен смочь войти в новый мир. Сделаю, госпожа, поклонилась та. Пятая вселенная минус, Академия, Академия магии. Стража Академии появилась практически сразу после инцидента. Ее громкое «стоять», всем оставаться на своих местах. Слышали, наверное, даже на площади переходов. Что удивительно, все студенты замерли не только там, где находились, но даже в тех же самых позах. Мы с Уйлин, естественно, тоже. «Смотри, как косится на нас», — улыбнулась девушка. «Пусть косится, пусть завидуют. Уйлин, если начнут спрашивать о нашем танце, то скажи, что это танец моей родины». В принципе, так и есть. Этот комплекс разработан Корнеосом Шейсом на основе всех имеющихся знаний разных миров и цивилизаций. А планету Кайлинов, как и Землю, считаю своей родиной. Я осмотрелся. На самом деле, не так много смотрели в нашу сторону, большинство уставились на стражу, которая появлялась словно ниоткуда. Скорее всего, у них имеются амулеты невидимости, скрыто от отвода глаз. А вот кто смотрел на нас, то да, некоторые завидовали, другие смотрели негодующе, а кто-то с явной ненавистью. Рядом с нами остановился один из воинов и принялся работать с каким-то прибором. Как я понял, это специальный аппарат для работы с магическими энергиями и следами создания чар. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Вы могли бы не так страстно обниматься, услышал я немного недовольный знакомый женский голос. «Госпожа Бу, мы лишь выполняем приказ стражи», — ответила девушка. «Можете расцепиться», — усмехнулась она. После этого появились другие владельцы мира. Как и стража, они начали свои исследования. Я периодически ловил на себе злобный взгляд, но понять, от кого он исходил, не удавалось. Слишком мимолетным он был, а людей в той стороне было много. Начался допрос, и мы с ученицей были первыми. Допрашивал нас декан факультета магического конструирования, где я хочу заниматься факультативно. Не знаю, показалось мне или нет, но этот мужчина относится ко мне недружелюбно. Нет, явно он не показывал своего отношения, улыбался, но в эмоциональном плане нет-нет, да и проскакивал негатив. Мурыжил он меня долго, все время пытаясь вызнать, причастны мы к разрухе или нет. Я всячески отнекивался и, в конце концов, он отпустил меня, но приказал страже отвезти в свободную комнату, где я просидел еще пару часов. Думал, что еще будут допрашивать, но тут меня посетила знакомая женщина, одна из владелец академии. Засиделся, она окинула меня взглядом. «А-то», — весело ответил ей, — «у меня еще много дел, а тут задержка непонятная. Идем», — она направилась на выход.